Догатал сидел в седле, глядя поверх баррикад. Репульсивный двигатель, встроенный в шасси гравицикла, гудением реагировал на его движение и завывал громче каждый раз, когда всадник наклонялся вперед, чтобы рассмотреть отступающих воинов гвардии Ворона. Ему было поручено патрулировать фланги битвы и уничтожать всех, кто пытался избежать основного сражения. Хотя из его отделения переход в Гал-Ворбак пережили только 5 воинов, все они были рядом с ним, прогревали двигатели и готовились к выполнению полученных приказов. Он сморгнул с глаз обжигающий пот, дыша тяжело и отрывисто, стараясь не обращать внимания на постоянно завывающий в мозгу голос. Боль в горле усиливалась уже несколько часов, стало мучительно трудно глотать. Теперь тяжело давалось даже дыхание. С подбородка стекал горячий клокочущий яд, обильно выделяемый перегруженными слюнными железами. И он не успевал сглатывать и нейтрализовывать разъедающую жидкость. 30 секунд!» – послышался приказ Аргелтала. Догатал булькающим голосом издал бессмысленные звуки, и из-под решетки шлема снова закапала кислота. Таргал нажал на управляющую шестерней руну на панели цепного топора, меняя настройку с мягких тканей на бронированные пластины. Параллельно первому ряду зубьев выдвинулся второй, более массивный. По правде говоря, цепное оружие способно не больше, чем содрать краску с многослойного керамита, но оно с легкостью рассечет сочленение доспеха вместе со связками жгутов и внешние силовые кабели. Он уже целый час плакал кровавыми слезами, хотя не испытывал ни печали, ни каких-либо других эмоций. Таргал был уверен, что сумея он снять шлем, алые потеки остались бы на щеках навечно, как татуировки. Каждый раз, когда он моргал, слезные протоки выплескивали на лицо очередную порцию водянистой кровавой жидкости. Пошевелив во рту языком, он порезал его об острые зубы. Но боль прошла через пару секунд, и мелкие царапины затянулись. Густая и темная кровь вытекала из сочленений в перчатках, приклеивая пальцы к рукоятке топора. Он не мог разжать кисть, не мог выпустить оружие, как бы ни старался. 20 секунд, произнес Аргелтал. Таргал закрыл глаза, чтобы моргнуть и прояснить зрение, но они больше не открылись. Дыхание Малнора со свистом проходило сквозь решетку вокалайзера. Его преследовал хор голосов, и на какое-то мгновение показалось, что он слышит каждого, с кем ему приходилось говорить в жизни. И еще он никак не мог справиться с дрожью в кистях. 10 секунд, прозвучал голос Аргелтала. «Приготовиться!» Голова Малнора рывком повернулась к надвигающимся шеренгам гвардии Ворона. На ретинальном дисплее вспыхнули указатели дистанции, мерцавшие при распознавании индивидуальных символов отделений на наплечниках воинов. Малнор ухмыльнулся и крепче сжал болтер.